Баллада. Дрожат гаражи автобазы, нет-нет, как кость взблеснет костел. Над парком падают топазы, слепых зорниц бурлит котел. В саду табак, на тротуаре толпа, в толпе гуденье пчел, разрывы туч, обрывки ари, недвижный Днепр, ночной подол. Пришел, летит от вяза к вязу, и вдруг становится тяжел, как бы достигший высшей фазы бессонный запах матьол. Пришел, летит от пары к паре, пришел, стволу лепечет ствол, потоп зорниц. Гроза в разгаре, недвижный Днепр, ночной подол. Удар, другой пассаж, и сразу в шаров молочный ореол Шопена траурная фраза вплывает, как больной орел. Под ним угар араукарий, но глух, как будто что обрел, обрывы донизу обшаря, недвижный Днепр, ночной подол. Полет орла, как ход рассказа, в нем все соблазны южных смол, и все молитвы, и экстазы за сильный и за слабый пол. Полет, сказанья об икаре, но тихо скруч ползет под зол, и глух, как каторжник на каре, недвижный Днепр, ночной подол. Вам в дар баллады это, Гарри. Воображение произвол не тронул строк о вашем даре, я видел все, что в них привел. Запомню и не разбазарю. Метель полночных матиол, концерт и парк на Крутояре, недвижный Днепр, ночной подол. 1930 год.